Я уже чувствовал у себя на макушке докторскую шапочку, уже видел себя на кафедре. Разве любознательная молодежь не стала бы усерднее всего стекаться именно на мои лекции? Не думаю, чтобы нашелся хоть один благовоспитанный юноша, кто бы превратно понял просьбу профессора не приводить на лекции собак. Не у всех пуделей такие дружеские намерения, как у моего Понта, в особенности не приходится доверять веслоухим охотничьим псам. Они всегда и везде затевают бессмысленные свары с просвещеннейшими представителями нашей породы и вынуждают их к самым непристойным изъявлениям гнева, как-то фырканью, царапанью, кусанию и так далее, и так далее. Как же было бы прискорбно, Маккелл. Только одна краснощекая фрейлина, которую Крейслер уже видел у Бенсон. «Сделайте одолжение, Нанетта», — обратилась к ней принцесса, — «спуститесь вниз и присмотрите, чтобы все кусты гвоздики были снесены в мой павильон. Слуги до того нерадивы, что сами ничего толком не сделают». Фрейлина вскочила, весьма церемонно присела и быстро, словно птичка, выпущенная из клетки, выпорхнула из комнаты. «Ничего не могу сыграть», — повернулась принцесса к Крейслеру, — «если не нахожусь наедине с учителем. Он для меня, что духовник, ему можно не робея исповедаться во всех своих грехах. Вам, дорогой Крейслер, здешний чопорный этикет, конечно, покажется странным, обременительным. Я вечно окружена фрейлинами, они меня оберегают, будто я испанская королева. По крайней мере, здесь, в нашем прелестном замке, можно было бы наслаждаться большей свободой. Если бы князь был сейчас во дворце, я бы не осмелилась отослать Нанетту, а она ведь и сама скучает во время наших музыкальных уроков и меня тяготит своим присутствием. Ну что ж, начнем еще раз. Теперь дело должно пойти лучше». Крейслер, проявлявший на уроках необычайное терпение, снова начал арию, которую выбрала принцесса для разучивания. Но как ни старалась Гедвига, как ни помогал ей капельмейстер, она все время сбивалась с такта, фальшивила, делала ошибку за ошибкой и, наконец, вся побагровев, вскочила, подбежала к окну и стала смотреть в парк. Крейслеру показалось, что принцесса плачет. Первый урок его, вся эта сцена сделались ему несколько тягостны. Тут у него мелькнула мысль, надо изгнать этот враждебный музыке дух, расстроивший принцессу, изгнать самим гением музыки. И у него из-под пальцев полилась одна за другой приятнейшие мелодии. Играл знакомые любимые песни, варьируя их контрапунктическими разработками и мелодическими украшениями. Под конец он даже сам удивился, как прелестно он играет на фортепиано, и совершенно забыл о принцессе с ее арией, взбалмошной выходкой. «Да чего прекрасен Гейерштейн в ярких лучах заката», — сказала принцесса, не оборачиваясь. Крейслер, занятый сложным диссонансом, его надо было разрешить, не мог вместе с принцессой любоваться Гейерштейном в лучах заката. «Есть ли более очаровательное местечко во всей окрестности, чем наш замок?» — продолжала Гедвига, настойчиво повышая голос. «Теперь уж Крейслеру, после того, как он взял мощный заключительный аккорд, пришлось подойти к стоявшей у окна принцессе и, повинуясь приглашению, вежливо вступить в беседу. В самом деле, светлейшая принцесса, начал он, парк великолепен, но особенно меня умиляет, что все деревья покрыты зеленой листвой. Это всегда вызывает мое удивление и восторг, когда я смотрю на деревья, кусты и траву. Каждую весну я возношу хвалу Всевышнему за то, что они опять одеваются в зеленый, а не красный наряд, что было бы отвратительно в любом пейзаже и не встречается ни у одного из лучших пейзажистов, ни у Клода Лорена, ни у Бергема, ни даже у Геккерта, который разве только слегка припудривает зелень своих лужаек. Крейслер хотел продолжать, но осекся, увидев в зеркальце, прикрепленном сбоку к окну, белое как полотно, страшно искаженное страданием лицо принцессы, и ледяная дрожь пробежала по всему его телу. Наконец принцесса прервала молчание, все еще не оборачиваясь, по-прежнему вглядываясь в парк, заговорила трогательным голосом, проникнутым глубокой печалью. «Крейслер, судьбе угодно, чтобы я всегда представала перед вами девицей со странными фантазиями, взвинченной, даже пустой, чем давала вам повод изощрять на мне свой разящий юмор».